Там мы с помощью двух гоблинов, одним из которых был мой поверенный, оформили два счета. На один положили по 1500, на другой, в сумме 5. Снять деньги с последнего мог только тот, кто предъявит ключ-артефакт. Мало мне было проблем. В качестве бесплатного бонуса дома вечером меня ждал сложный разговор с Уэйном. Еще в банке, когда он подписывал долговое обязательство, я прочел в его глазах вопрос. А что, и так можно было? Если подумать, парень действительно оказался в неприятной, мягко говоря, ситуации. Он обрел брата, который первым делом повесил на него невъебенный долг. А ведь раньше ему, как Хопкинсу, и десятой доли такой суммы гоблины на руки не дали бы. Был вынужден пойти сделку со своей паранойей и поделиться частью планов с братом. Естественно, без особо острых подробностей. Заняло это немало времени и сил, но было крайне необходимо, ибо именно Уэйну в дальнейшем придется работать с этими деньгами. Безопасность же, если на меня могли повесить, и наверняка повесили, следилку, то Уэйн пока еще не ассоциировался с родом Крэп. Минимум неделя у моего брата есть, а больше и не нужно. Проблема была в том, что рисковать и снимать деньги со счета, который Тикнесс открыл для платы неким наемникам, я не решился. Он может как не контролировать операции с ним, так и контролировать. Я бы на его месте обязательно полюбопытствовал, с кем таким интересным, готовым взяться за громкое политическое убийство, договорился его партнер, хотя бы из примитивного чувства самосохранения, чтобы не повторить судьбу своей начальницы. Поэтому 5 кусков придется отмыть. План был следующий. Уже завтра, в четверг, Уин под обороткой отправится в банк и через гоблинов закажет открытие счета у швейцарских гномов. В пятницу счет будет открыт, и Уин с ключом и не пользуясь фальшивой личиной оформит на него перевод. В субботу деньги, за вычетом 3%, зеленые жлобы, физически окажутся в подгорных хранилищах на континенте. В воскресенье Уин опять под обороткой, но уже с другим лицом, и у другого операциониста откроет еще один счет у гномов. В понедельник на него переведут деньги. Во вторник, за очередным вычетом процентов, 3 стандартных плюс 2 гоблинских. Почему-то, вместо логичного союза одних коротышек с другими против людей, они друг друга особо не любят, деньги с этого, третьего счета переведут на четвертый, уже у гоблинов в Англии. Для того, чтобы немного стих интерес возможных наблюдателей, ждем неделю, до следующей субботы. Пока в местном магическом мире нет гегемона, большой дубинкой принуждающего раскрывать тайну вкладов, каковым в моем мире являются США, такой простой схемы вполне достаточно для сокрытия следов. А были бы мы взрослыми, то и на процентах не потеряли бы. В связи с тем, что счет здесь пока не набор циферок, а реальные золотые монеты в хранилище, обналичка, бессмысленный термин, почувствовал я ощутимый, на 400 галеонов, укол жабы. Можно было бы самим возить деньги. Ну и финал, вполне очевидный. Уин тихо снимает деньги. Если процент по кредиту от моего имени будет ощутимо ниже, то закрывает мою 1000 и открывает новый кредит, строго по объему своего, для полного погашения. 3 с небольшим 1000 галеонов берет наличностью и идет на выход. Ради обеспечения безопасности с порога банка его забирает Лотта. Если же процент по кредиту от моего, лорда, имени не будет особо отличаться от аналогичного от имени наследника, то пусть закрывает свои 3,5% и забирает остаток в 600. Опять же, с порога банка его заберет Лотта. В обоих случаях оплату Хогвартса придется осуществлять в конце июля. Именно тогда Тикнесс обещал перекинуть мне свои 2000 долга. И в обоих же случаях в эту субботу я отправлюсь на аукцион пустым. Плохо, конечно, но не в последний же раз, коли уж дали разрешение. А вообще, я молодец. В итоге имею суп из яичной скорлупы. Деловая ар. Впору писать пособие, как без всякой пользы растворить в воздухе 1000 галеонов. Бизнес по-русски, блин. Украсть ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, деньги пропить. А тут еще эти инквизиторы. Сплюнул я и постучал в знакомую мне дверь офиса слуг божьих. Вполне ожидаемо открыли мне далеко не сразу. Несомненно, встреча была назначена совсем на другое время. На какое именно? А хрен его знает. А кольцо я обжегся, перебирая после встречи с Тикнессом тощие запасы относительно ликвидных артефактов, во вторник вечером. Даже если кольцо загорелось именно тогда, подразумевая немедленную встречу, то сейчас как бы вторая половина четверга, столько ждать никто не будет. Как бы там ни было, но после минут 15 ожидания откуда-то из-за угла вывернулся заспанный служка, внимательно осмотрел меня, буркнул «ждите» и открыл мне дверь, запустив внутрь переговорной. Предельно аскетичная комната с прошлого раза не изменилась ни на йоту. Все те же крашеные бежевой краской стены, дешевый линолеум, пластиковые панели. Все та же металлическая мебель и сиротливо смотрящееся на пустой стене небольшое зеркальце, прилепленное в качестве единственного элемента интерьера. Сидеть было скучно, но и заняться было совершенно нечем. Ничем, кроме как размышлениями, а именно, зачем меня вызвали так скоро. Новое задание, или прознали, что их первый заказ выполнен, и решили похвалить, премировать. Ну, насчет премировать, это я, конечно же, загнул. Однако, чтобы вызывать своего агента для дачи показаний, кстати, нужно будет им намекнуть, что я им не мальчик на побегушках и бегать отчитываться за каждый свой чих не собираюсь. Так вот, вызывать можно только тогда, когда имеешь доказательства исполнения. А такой факт, в свою очередь, подразумевает многое. Ой, как многое. Например, что кто-то из инквизиции нашел место бойни, к слову, расположенное в глухомане и прикрытое маглоотталкивающими чарами. Потом спокойно туда зашел, то есть взломал магический щит, зачистил от остатков ловушек, на которых полегли десятки неслабых магов, нашел трупы и все до единого правильно опознал, и передал информацию заинтересованным лицам. И вот тут возникает вопрос, а что будет хуже, что у инквизиторов есть специалисты, которые круче двух десятков темных магов из среднего круга и которые следят за каждым подозрительным магом, забившимся в глушь, или же что магическая Норвегия, как испанцы, плотно сидит на крючке у церкви, а ведь насколько я помню, Норвегия, как бы не католическая страна, да и далеко она от Рима, чисто географически. Получается, церкви плодотворно сотрудничают, да наверняка, в Англии, вон, тоже англикане, а католические инквизиторы не только не забиваются камнями и не сжигаются на кострах взбесившей толпой протестантов, но и вполне себе спокойно работают. С другой стороны, ведь ничего не мешает утече косвенной информации, маг-то, разве который, тоже ведь жил не в пустоте, у него были друзья, родственники, женщина, в конце концов, и если церковники выслеживали его, могли ведь и без всякой магии узнать о его смерти через безутешных, или, наоборот, радостных, близких, а те в свою очередь узнали о ней магически, хм. Конечно, ориентировочно можно прикинуть скорость прохождения информации. Их заказ я исполнил в прошлом месяце, и 10 дней, как я снял с пальца кольцо, не прошло. Не, тут тупик. Исходя из одного этого факта, сделать какой-то безошибочный вывод нельзя. Понимая, что достоверной информации для дальнейшего анализа недостаточно, я задумчивым взглядом окинул помещение переговорной комнаты. Но и тут меня ждало разочарование. Взгляду зацепиться было ни за что. Да, никак не хотят инквизиторы перенимать современные тенденции клиентоориентированного подхода к ведению переговоров, про который, как важный элемент успешности он их, мне в свое время долбили мозг на второй вышке. Ни тебе мягких кресел, ни картин на стенах, ни милой девочки, которая нежным голоском, чай, кофе, виски и низким поклоном, позволяющим насладиться видами глубокого декольте, собьет всю сосредоточенность. Да и откуда ей здесь взяться? Дверь одна только. Хм. Я прислушался к себе и обнаружил еще один потенциальный источник проблем. Без дверей, значит, как бы нашу с братом шутку не пришлось проверять на практике. Если я им тут в уголке наделаю, а потом приберу его низко, они, интересно, на что больше обидятся? На применение магии или на оскорбление действием? Или лучше не дразнить гусей? Заодно проверю, пленник ли я здесь, или нет. Сказано, сделано. За мной, без сомнений, наблюдали, или, как минимум, слушали. В конце концов, слуховые трубки и секретные проходы в стенах были изобретены намного раньше первого микрофона. Поэтому я громко произнес «сейчас вернусь», встал и, на всякий случай вытащив волшебную палочку, медленно пошел к двери. Вышел я, надо отметить, без всяких проблем. Не то чтобы это оказалось особо приятной неожиданностью, но все равно порадовало, что хоть тут не было подводных камней. Все свои дела я сделал быстро. Всего-то, дойти до ближайшей лавки, пара монеток, вежливая просьба, и без всякого конфундуса, и меня пускают воспользоваться туалетом. А вот когда я вернулся, в комнате меня уже ждал знакомый по предыдущему визиту инквизитор. Сегодня он был как никогда эффектен. Горящие праведным огнем глаза, раздувающиеся в праведном гневе ноздри, сжатый праведной силой кулак, распахнутый в гневе на нечестивых еретиков рот, где праведный палец другой руки выковыривает из зубов священные остатки благословенной утренней трапезы. Прям-таки классический инквизитор. Хоть сейчас на разворот в энциклопедию, к статье «Религиозный фанатик», с язвительностью подумал я. Реалии мира, расходящиеся с воображаемой моделью, это всегда повод как минимум для раздражения. После той встречи РКЦ в моих глазах потеряла немало очков уважения. Все же одно дело читать истории про их методы, и совсем другое ощущать их применение на своей собственной шкуре. Крэп, у нас для тебя новый приказ. Без всякого, даже чисто формального приветствия, вытащив изо рта палец, зло выплюнул инквизитор. И отбить очки обратно они явно не торопятся. Скорее, совсем наоборот. Добрый день, поприветствовал инквизитора. В конце концов, вежливость ничего, кроме усмирения своего эго, не стоит и в очень редких случаях приводит к мгновенным неприятностям. В отличие от грубости, где статистика строго обратная, неторопливо отодвинул стул и с достоинством уселся на свое место. Дождался, когда одетый в мирское священник откроет было рот для очередной порции словесного поноса и быстро, но так, чтобы это не прозвучало торопливой скороговоркой, отчитался. Убийца, мертв. Таким образом, я выполнил задание и закрыл первую часть своего долга. Сбитый на взлете инквизитор поперхнулся, прокашлялся и хрипло произнес: «Хорошо, тогда слушай следующее». В кабинете первого заместителя министра, магической Британии, естественно, около левой от входа стены, в углу, должен стоять скрытый вашей богопротивной магией сейф. Ключ от него есть у начальника департамента магического правопорядка либо у его заместителей. Твоя задача. Чем дальше я слушал инквизитора, тем выше у меня в удивлении поднимались брови. Если вкратце, задание очень походило на выдаваемый в сказках Ивану Царевичу квест легендарного уровня сложности. Пробраться в кабинет Пе, обыскать помещение и сделать копию с ключа артефакта от кабинета Боунс, который у ее заместителя в обязательном порядке должен быть. Из кабинета Боунс вытащить ключ от кабинета Амбридж. В кабинете Амбридж найти сейф, вскрыть его, выкрасть некие документы с третьей сверху полки и передать полученный компромат церкви. На место украденных бумаг подкинуть какой-нибудь пустой пергамент. Причем сделать все это требуется обязательно в тайне от любого другого волшебника, то есть полюбовный вариант залезть в сейф Долорес с ее разрешения отвергается сразу. Более того, исключается и силовой. Ни Амбридж, ни Боунс не должны быть убиты. Иначе какой смысл в компромате? Пояснил инквизитор. Вот так вот, не больше и не меньше. Они что, считают, я вообще дуб дубом, что совсем ничего не понимаю? Или же намеренно меня бесит? Интересно, а вообще находились маги, которые соглашались на такое? Если да, то рабство у инквизиторов для таких придурков – отличный финал их никчемной жизни. Хотя я, после тех событий, черту под которыми подвело подписание кабального договора, он же статут секретности, мало какой маг по своей воле решится иметь хоть какие-нибудь дела с церковью. Вон, даже Волдемарт не рискнул, хотя поиметь с них можно многое. Это я такой продвинутый и толерантный, был, благо, меня совершенно не трогает, кого и сколько там жгли инквизиторы. И это спокойствие церковники приняли за крайнюю тупость. Кстати, особой пикантности заданию добавляет тот факт, что именно в том углу кабинета первого заместителя, где должен находиться сейф, никакого сейфа нет. Это я знаю абсолютно точно, ибо как раз там расположен вход в комнату отдыха, которую я уже дважды посещал вместе с Долорес. То есть, даже если я каким-либо образом все же тайно и попаду в кабинет, выполнить задание не смогу в принципе. А вот по полной пожать плоды своей опрометчивой доверчивости, ограбить двух начальников силовых ведомств и первого заместителя правителя, если и есть вариант огрести большую кучу неприятностей, то в голову так вот сходу он мне и не приходит. В общем, то, что мне предлагал этот оборзевший магдл, в лихие годы моей молодости называлось подставой. Причем подставой столь тупой, рассчитанной на такого совсем уж конченого мудака, что у меня в первый момент даже не нашлось, что сказать в ответ. Настолько обидно было, и настолько много непечатных слов просилось на язык. ГМ, прочистил я горло. В голову пришла еще одна мысль. Даже самый тупой маг, особенно самый тупой маг, не может не понять, что такое задание, оскорбление. А от оскорбления до ответного удара, особенно в застрявшем в средневековье обществе, один маленький шажочек. Магдл не противник магу в таком вот раскладе. Плюс я еще достаточно молод внешне, чтобы руки у меня имели право работать вперед мозгов. Но при этом меня даже не разоружили. Однако, вижу тут явный диссонанс. С чего бы это он стал таким храбрым? Что-то изменилось. Что-то настолько серьезное, что инквизитор вовсе перестал беспокоиться за свою жизнь. Это может быть только... С волнением подумал я. Догадку следовало проверить незамедлительно. Я незаметно, из плотно прижатой к столу руки выпустил тонкую нить своей любимой плети крови. Она без всяких преград юркой змейкой скользнула по нижней поверхности столешницы. Кончиком аккуратно проколола ткань, никаких признаков какой-либо брони, и свободно прикоснулась к коже. Странно, магии ничего не препятствует. Ладно, пусть он фанатик, готовый пожертвовать собой, но дураком его назвать все же нельзя. Ну вот не верю я, что в организации, пережившей за свою многовековую историю столько всего всякого разного, работают одни идиоты. Тут скорее уместнее посчитать, что его начальники почему-то не захотели ждать, а решили здесь и сейчас получить от меня все и сразу. Но такие запросы в обязательном порядке подкрепляют силой, которой у них нет. Значит, они рассчитывают на что-то другое. Но на что именно? Несколько вариантов, как можно незаметно разместить в доме ловушку или даже группу захвата, я придумал еще в прошлый раз. Тем более, если здание, судя по необычной планировке, изначально профилировалось строго под одну задачу – захват или устранение магов или магических существ, то для этого может быть сделано что угодно. Боевая химия, проваливающиеся полы, падающие сверху осиновые колья, вмонтированные в стены пулеметы с пулями из чистого металла. А самое примитивное, что можно придумать, это просто хорошенько заминировать дом. Для слабого или захваченного врасплох мага шансы выжить при сильном взрыве газа или теракте Ира минимальны, так что, на всякий случай, доводить инквизиторов до края не нужно. Поэтому вынужденно продолжим быть вежливыми, но твердыми. Это не ответ. И что вы сидите с таким видом, будто приказ вам не нравится, когда вы собираетесь его исполнить? ПФФФ. Уже не если, а когда, отметил я и ответил, да, мне не нравится, что, то, что в катакомбах собора святого Петра я услышал нечто совсем иное, я отлично знаю, что именно ты там услышал, услуга, которую мы от тебя захотим получить, будет тебе по силам и будешь иметь право три раза отказаться, не нравится это задание, тогда слушай следующее, убей Альбуса Дамблдора, и еще одно, убей того, кого вы не называете. Такое нравится больше, и как же в вышеозвученные параметры вписывается убийство Дамблдора, великого волшебника? А разве я требую от тебя чего-то, что тебе не по силам? Вкратчиво, но с откровенной насмешкой спросил инквизитор. Разве не по силам тебе, как вы это делаете, махнуть палочкой и проклясть любого мага, спящего, в спину? Или же отравить, что в этом сложного? Но учти, что если откажешься, то должен будешь уже без всяких условий принять четвертое поручение. Или же у тебя начнутся серьезные проблемы. Что ты знаешь о проблемах? Ну да ладно, наконец-то начались угрозы. Все только и делают, что пытаются меня поймать. Образно говоря, в переносном смысле. И слава богу, что я попал в некрасивого парня, а не, например, в Вейлу, чтобы хотели еще и в самом прямом. Очень уж мне любопытно, как именно меня начнут уговаривать ломать. К примеру, невыполнение заданий основателей грозит мне не иллюзорной возможностью провести следующие 5000 лет прикованным к Хогвартсу привидением. Когда призраков каждый день видишь, не верить в такое не получается. Сомневаться же в ужасности такого бытия не приходится просто потому, что желающие продолжить свое мыслящее существование маги предпочитают создать философский камень, расколоть душу, или хотя бы тихо, со словами «это не что иное», как новое невероятное приключение спокойно помереть, но только не становиться бестелесным призраком. Невыполнение приказов учителя грозит мне болью, жесточайшими пытками и смертью с дальнейшим веселым посмертием от основателей. Невыполнение нынешнего и последующих приказов инквизиторов на первый взгляд грозит мне, а ничем особым оно мне не грозит. Да, моя репутация в их глазах здорово ухудшится. Да, они станут в отношении меня весьма и весьма недружественными, то есть мы вернемся к состоянию естественного противостояния колдуны и инквизиторы. Да, я буду им как бы должен, но вот взыскать долг, на который они сами меня развели, это уже их проблема, и непростая, ведь у меня, банально, кроме вышеупомянутой своей шкуры, которой я, конечно, дорожу, нет ничего, за что меня можно было бы прихватить, ни детей, ни родителей, ни жены, ничего. Да, можно убить, но, по очевидным причинам, редко когда кредитор убирает должника, это наоборот, стараются всегда и везде, а в данном конкретном случае никакого вообще выигрыша от такого способа решения проблемы у инквизиторов не будет. Этим даже в качестве наглядного урока для других магов будет не воспользоваться, они и без того ученые. Он, волшебник-идиот, влез в долги инквизиторам, и те его убили, и кто ему виноват? В очередной раз только подтверждается то, о чем говорили нам наши деды и что мы наказываем своим внукам. Не связывайтесь с инквизицией, они ненавидят волшебников. И какие же это будут проблемы? После паузы спросил я, изо всех сил имитируя голосом прорвавшееся волнение. Для начала, удовлетворенный правильной реакцией инквизитор приступил к описанию ожидающего меня ада. Мы откроем всему вашему миру, что ты убил своего отца по нашему приказу. Технически ничего сложного в этом нет. Ваша пресса не менее продажна, чем людская, а вот до того, что за любое написанное слово газеты обязаны так или иначе отвечать, вы еще не доросли. Шантаж, как примитивно. Я был о вас лучшего мнения, с некой даже грустью, что ничему новому сейчас не научусь, подумал я. Если этого будет мало, то мы помешаем твоим планам. Ты ведь чего-то в жизни хочешь, заработать, жениться, с такой репутацией это сделать будет очень сложно. Если же вдруг этого окажется недостаточно, то мы еще больше подтолкнем общественное мнение. Ты, как понимаешь, не один у нас такой. Что, если совершивший покушение на какого-нибудь важного чиновника исполнитель в качестве заказчика назовет некоего лорда Крэбба, то будет суд, на котором мне придется отбрехиваться изо всех сил, или поучаствовать в дуэли. Если ты боишься за свою жизнь, то не волнуйся, мы не будем марать руки и убивать тебя сами, тебя сожрут свои же. Поэтому прекрати сопротивляться и иди выполнять приказ. И он гордо добил меня. Надо тщательнее оговаривать условия, перед тем, как их принимаешь. Я мог просто заказать тебе твоего любимого великого Дамблдора трижды. В договоре не сказано, что отказ автоматом снимает требования. Впрочем, редко кто может устоять перед правильно спланированным шантажом, таким, который ставит жертву между выбором. Гарантированно плохо здесь и сейчас или возможно плохо, но потом. И ведь большинство жертв, четко осознавая, что садится на крючок шантажиста только глубже и прочнее, все равно выбирает это пресловутое потом. А раз так, раз отлично работает, то зачем придумывать что-то новое? Инквизитор сделал долгую, театральную паузу. Потом, видимо вспомнив, что даже крысу загонять в угол не стоит, а палку для лучшего результата всегда следует сдабривать пряником, совсем другим, мягким и понимающим тоном пастырь добрый начал завлекать меня райскими перспективами. Впрочем, это плохое, что лишь может с тобой случиться. Но ведь все может быть и совсем по-другому. Ибо как говорил Иисус про раскаявшегося грешника в притче о блудном сыне. Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и закалите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так и сейчас, если ты станешь честно и искренне с нами сотрудничать, мы не останемся в долгу. Тебе нужны деньги, церковь никогда не была бедна. Жаждешь знаний, в наших библиотеках без дела лежит столько старинных фолиантов по магии, сколько нет и у самой древней и богатой колдовской семьи. Ищешь мести, мы поможем. Алчишь власти, поддержим и направим, убережем от ошибок. Признание, слово церкви весит немало. Пойми, в случае согласия выигрываем мы все, а от отказа будешь страдать ты один. КХМ, поперхнулся я, поймав себя на мысли, а может, прям елей в уши льет. И ведь знаю, что все это ложь, а все равно мыслишка это выгодно. С них действительно можно было бы немало взять, сама по себе приходит в голову. Мастер, однако, жаль, что тебе не повезло. Время вы, господа магозакупатели, подобрали не очень для себя удачное. И с формулировкой порядком пролетели. Нет, не будь у меня предзнания, задание завалить самого Дамблдора казалось бы самоубийством. Малфой-младший тому эффектное доказательство. Но в моем конкретном случае драма превращается в фарс. Плюс шантаж. Слабенько-слабенько, не говоря уже о том, что компромат имеет свойство протухать или терять смысл, если дальнейшие преступления намного страшнее. Образно говоря, глупо пугать грабителя банков раскрытием тайны украденного в детстве из песочницы совочка. Я уже не тот мальчик, что клянчил у дяденьки пистолетик, чтобы сравняться в силе с грозным папкой, дравшим своего отпрыска розгами. Тут и отпрыск не совсем путевый, да и папка оказался вовсе не таким чудовищем, что рисовало детское воображение. Так что, хорошо, кивнул я расплывшемуся в довольной улыбке акулы миссионерства инквизитору. Будь по-вашему. Отлично, тогда я сейчас передам тебя. Я отказываюсь от первого задания и беру второе. Не пройдет и года, как Альбус Дамблдор умрет. Глава 79. Немного об аптечках. Да, на это можно смотреть вечно. Подумал я, выныривая из омута памяти, где сейчас плескалась копия моих воспоминаний об окончании разговора с инквизитором. Даже у нас с Уэйном, зашуганных преподавателями и угрозой нарушения статута настолько, что и подумать не могли использовать при переезде магию, а ничем иным объяснить нашу дружную тупость нельзя. Даже у нас тогда не было таких глупых лиц. Вот так вот, так вам и надо. Ухмыльнулся я, взмахом палочки переливая воспоминания в колбочку. Рассчитывали, что меня можно так легко развести? Нет, естественно, инквизитор, как любой профессиональный агитатор и переговорщик, умел держать удар. Быстро пришел в себя, сделал попытку сначала откатить все обратно, потом поторговаться о сроках выполнения, но это было настолько жалко и бессмысленно, что и я, и он это отчетливо понимали. Более того, он понимал, что я понимаю, и это еще более усиливало унизительность сложившейся по его вине ситуации. Академический пример того, как неполная или недостоверная информация приводит к ошибочным выводам и последующей неудаче. Могу заявить это со всей ответственностью. Уж чего-чего, а личных примеров за последние лет 5 у меня накопилось, прямо так скажем, немалое число. Подумал я, в один момент хотел было даже ради воспитательного эффекта дать посмеяться над ситуацией и Уэйну, но вовремя опомнился. Объяснить глупость инквизитора брату было бы очень сложно. Я никому не собирался и не собираюсь открываться. Страшно. По результатам последней встречи вся эта эпопея с инквизиторами меня стала достаточно сильно напрягать. Ладно, жизнь за жизнь. Понятная цена, справедливая цена, достойная цена, и она уже отдана. Один раз, ладно, долг за оскорбление, превращение чистого клинка в черный, пусть должен. Еще раз, один, а не два. Однако в своей нынешней просьбе они намного превысили любую, даже самую смелую оценку оказанной мне помощи и отработку любой моей вины. Короче, не пойти ли этим ребяткам с такими заскоками стройными колоннами нахер? Машешь кулаками после драки, а слабо было это не в подушку плакать, а прямо там все решить? Подначил меня внутренний голос. А зачем? Конечно, можно было бы вспылить, высказать этому брату все честно и открыто прямо в лицо, показно выбросить связное кольцо. Но в чем смысл таких громких заявлений и широких жестов? Мне уже далеко не 17 лет. Жизнь в меня вдолбила понимание примитивной истины, что даже с откровенными врагами не следует доводить дело до открытой конфронтации. Ибо тогда получается, что я собственноручно принуждаю принять против себя самые серьезные меры. Надо мне это? Нет. Поэтому вежливость, холодность и расстояние. Все же в английском подходе, несмотря на то, что он плодит ущербных душевно уродов, есть рациональное зерно, ответил я внутреннему голосу. Думаю, и так после того, как выполню второй заказ, в третий раз я об инквизиторах услышу очень и очень нескоро. Ставя себя на их место, что можно подумать о Крэбби как колдуне, либо маг настолько могуч, что смог грохнуть самого сильного волшебника Британии, вряд ли, ведь зачем-то же он приходил к нам, либо, что вероятнее, он отлично может прозревать будущее. А раз так, то любые действия против него заранее обречены на провал. В качестве слуги тот и другой вариант весьма и весьма заманчив, но все же лучше лишний раз такого мага не беспокоить. Впрочем, тут я могу и ошибаться. И своя душа, потемки, а уж душа светочей веры. Учиться на примерах, преподносимых судьбой другим, это высший пилотаж и признак острого и глубокого ума. Таковой дан далеко не каждому, и я, как ни прискорбно это констатировать, похоже, не вхожу в число его обладателей. Но и с горечью признавать себя полным дебилом, который отказывается учиться даже на своих собственных ошибках, как-то не хочется. Так, еще решая вопрос с кентаврами, я сделал в памяти зарубочку, что нужно озаботиться лекарствами. Но в связи с тем, что никто из нас особо сильно и не пострадал, а рядом оказалось больничное крыло, работающее в режиме всегда готово к приему любого количества пациентов, Урок впрок не пошел, однако дальнейшие события четко и предельно понятно доказали. Без лекарств магу никуда, даже если он владеет лечебными чарами, и уж тем более, если не владеет, особенно, если он ведет рискованный образ жизни, например, состоит на службе у Волдеморта, да и работа на отдел тайн, которому он нас всех ничтоже сумняшися продал, вряд ли будет спокойной и безопасной. Да что там работа, одна учеба в Хогвартсе, с его постоянно непустующим больничным крылом, чего стоит, вот только просто собрать или купить набор лекарств, мало, перефразируя Воланда. Плохо то, что человек иногда внезапно болен, вот в чем фокус, ведь когда нас вызывал к себе Волдеморт, мы бы их, с непривычки, точно с собой не взяли. А если вспомнить про мое бессилие в лекарских заклятиях, вон, даже царапину на руке, полученную пока мы с Уэйном таскали шмотки или где-то раньше, я вылечить не мог, только применить способ из детства, чисто по-макгловски залепить кусом жеваной бумажки, и чтобы в следующий раз не залеплять жеваной бумажкой распоротый живот или отрубленную конечность, аптечка должна быть в таком форм-факторе, который позволит носить ее с собой постоянно, а это накладывает серьезные ограничения на форму, объем и вес. Впрочем, это мир магии, и с формой, весом, объемом у волшебников весьма фамильярные отношения. Ту царапину, кстати, брат залечил в мгновение, одним легким и небрежным жестом волшебной палочки, отчего сам не слабо так удивился. Как хорошо быть сильным магом, да, Уэйн, печально подумал я, глядя на ровную, без всяких следов кожу. Мне теперь опять придется налегать на тренировки в точности жестов, хоть с дикцией у меня проблем никаких, с грустной ухмылкой порадовался я. Итак, задача по приобретению лекарств была поставлена, и для ее решения мы с Уэйном, вместо того чтобы заниматься переносом вещей из комнаты в комнату, отправились на косую. Обойдя несколько лавок, мы решили дать отдых гудящим ногам, куснуть по морожке и заодно рассмотреть и обсудить свежесделанные покупки. Как оказалось, с лекарствами ничего изобретать не надо. Все, во всяком случае на этом уровне, уже придумано до нас, задолго до нас. Да и глупо было бы считать поколение магов, как живших спокойно, так и постоянно ходивших на охоту на тварей и ожесточенно воевавших друг с другом, полными идиотами. Как объяснял мне Малпиппер, хозяин лучшей аптечной лавки в Косом, выскочивший лично обслужить лорда, прообразы сегодняшних стандартных наборов таскали с собой в сумках еще во времена основателей. Ведь в идее носить при себе лекарства от наиболее часто встречающихся ран, несомненно, нет ничего прорывного. Как нет ничего удивительного и в том, что за столетия состав, дозировка и количество медикаментов отточены до идеала. Аптекарь, как большинство пожилых людей, не прочь был поговорить о своем любимом деле и о прошлом, когда и солнце было ярче, и трава зеленее, и драконы мельче. Сейчас волшебники пользуются аптечками, устоявшимися как по содержанию, так и по оформлению флаконов уже почти 300 лет назад. Вот смотрите, Малпиппер взял с полки небольшую плоскую поясную сумочку, своей вытянутой формой напомнившую мне сильно уменьшенный чехол для мобилки, раскрыл и показал содержимое. Несколько совершенно обычных маленьких флакончиков с разноцветными жидкостями. Это вот, самая примитивная аптечка, без которой нормальный маг никогда не выйдет из дома. В ее состав входит толченый безоар, 2 пакетика, успокоительная, 1 доза, противоожоговая мазь, 1 баночка, простое противоядие, 1 доза, экстракт бадьяна, 2 дозы, приворотный антидот, 1 доза. Приклеивается чарами к одежде в любом удобном волшебнику месте или носится привязанной к ремню. Пользоваться очень просто. Все составы не требуют специального обучения по применению и не вызывают побочных эффектов. Также легко заменить истраченное. Стоит всего 7 галеонов, 4 сикля и 5 кнатов за одну штуку. Хм. Пока брат примерялся, куда лично ему было бы удобнее прикрепить аптечку, я спросил у Малпиппера, а где лекарства? Я немного не понял ваш вопрос, лорд Крэб. Вот же они, не-е-е. Называть вот этот вот набор полноценной аптечкой нельзя, он ничего не лечит. А-а, легонько хлопнул себя по лбу мой собеседник. Понял вас наконец. Да, вы совершенно правы. Это аптечка первой помощи для повседневного использования обычным волшебником. Обычным, это маглорожденным. Да нет же, мотнул головой аптекарь. Маги, уж поверьте моему профессиональному лекарскому опыту, в этом мало отличаются друг от друга. Обычный, это тот, кто не рискует жизнью каждую минуту. Обычный, это кому максимум, что от аптечки нужно, так это вылечить глубокую царапину, нейтрализовать случайно выпитый несложный яд, ликвидировать воздействие подлитого любовного напитка, то есть дотянуть до мунга или же до дома, где и принять из рук квалифицированных врачей сложный, изготовленный под пациента состав или просто взять с полки какое-нибудь там бодроперцовое, крововосполняющее или зелье спокойного сна, а что-нибудь посерьезнее. Нет, как можно нет, конечно же есть, и у Эврората, и у стражи с ударным отрядом есть свои собственные аптечки, и ассортимент зелий в них намного богаче. В этом вы можете убедиться лично, прямо здесь и сейчас, так как они в продаже у меня всегда есть. Правда, и стоят они заметно дороже. Вот, смотрите. Последующий монолог звучал чем-то средним между лекцией умеющего хорошо подать материал профессора и рекламой в исполнении ловкого коммивояжера, и я невольно заслушался. Да, с одной стороны, магическая медицина не была для меня чем-то неизведанным. Я не только немало времени провел в больничном крыле в качестве пациента, но и, пока у меня был дар к целительству, кое-чему научился у Памфри. С другой, я все же в основном имел дело со стационарной, если можно так сказать, магической медициной, а вот полевая. Полевая, особенно с точки зрения врача, все так же оставалась для меня тайной за семью печатями. А ведь между полевой и стационарной есть весьма и весьма серьезные различия. Поэтому Малпиппера я слушал очень внимательно. Да и для общего развития то, что он рассказывал, было довольно интересным и полезным. Например, я узнал, что предтеча всех полевых аптечек была изобретена в Англии примерно 500 лет назад одним магом, жившим на севере. Ну а так как Уиллинган на Галлу был шотландцем, то и формой тары не заморачивался. Взял что было под рукой, спорен, сложил туда склянки с лекарствами, повесил на пояс. Казалось бы, ничего прорывного. И до, и после него и волшебники, и неволшебники сваливали в котомки различных форм и размеров разнообразные лекарства, ограничивая себя лишь их массой и толщиной кошелька. Так бы и раствориться у Эллину во мраке веков, как и сотням других изобретателей, если бы не одно «но». Этот волшебник обладал до болезненного тонким художественным вкусом. Сложив все в сумку, он посмотрел взглядом перфекциониста на получившийся натюрморт из кривобоких, одинаково мутно-зеленых колбочек, и с отвращением сказал: «Некрасиво, нужно переделать», и переделал, раз, другой, третий. Спустя некоторое время стало красиво. Это случилось тогда, когда каждый флакончик получил свою уникальную форму, в том числе форму крышки, уникальный цвет и уникальную роспись. И вот тут выяснилось, что на поле боя, когда банально нет ни одной лишней секунды на перебор флакончиков и пристальное рассматривание их содержимого на свет, света, кстати, тоже может не быть, очень удобно иметь возможность мгновенно и не глядя на этикетку, то есть на ощупь, найти нужное средство. И процесс опытно-конструкторских исследований пошел. В итоге идея художественно расписывать флакончики с лекарством не пережила своего создателя. Ее заменили простой биркой. Цветовая маркировка контейнеров отъехала в стационарные хранилища, а фигурные флакончики прочно осели в аптечках боевиков, обессмертив имя автора идеи первого образца. Вот смотрите, показывал и объяснял Малпиппер. Форма достаточно сложная, но зато такой флакон не выскользнет из влажной руки и никогда не будет перепутан с каким-либо другим. А вот эти два, видите, как они цепляются друг за друга. Это означает, что их нужно принимать вместе. А вот эта вот пара, видите связывающий их тонкий стеклянный носик, это такая сложная крышка. Второе зелье запечатано, и чтобы применить его, сначала нужно выпить первое, и только потом, надавив, отломав горлышко по вот этому выступу, видите, можно будет выпить второе. Ошибка, таким образом, становится невозможно. Сложно, зато очень эффективно. Как я слышал, сотрудники ДМП специальностей, работающих, как они это называют, с объектами, выпускаются в поле только после того, как на превосходно сдадут экзамен по использованию аптечки. Для этого их поят умопомрачающим эликсиром, наносят фальшивые раны и смотрят, как работают руки. Да, раскладка у каждой аптечки строго стандартная. В общем, побыть гуру, этаким белым человеком, обучающим отсталых туземцев примитивным истинам, мне было не суждено. Совсем не суждено, потому что маги не просто додумались до стандартизации и вовсю ее уже используют. Причем, судя по канонной информации о глупых спорах о толщине котла, намного в этом опередили магловский мир. Они доросли даже до тонкого профилирования. Ведь, по словам Малпиппера, которому не было причины в такой мелочи меня обманывать, аптечки силовых ведомств серьезно различаются по составу. Например, в носимом наборе медикаментов магической стражи, в основном имеющей дело с волшебниками, живущими среди маглов, больше, чем в любом другом, зелий, мазей, магических бинтов и прочих спецсредств для лечения ранений холодным и огнестрельным оружием. В отличие от полиции, аптечка ударного отряда, полицейского спецназа, сфокусирована на лечении повреждений, нанесенных магией. Аврорад, который можно было бы приравнять к армейскому спецназу, обеспечивает своих сотрудников широкой номенклатурой лекарств, устраняющих последствия применения темной магии. Но несмотря на специфику, животворящий эликсир, крововосполняющее зелье, тонизирующее зелье, противоожоговая мазь, противоядие, рябиновый отвар, укрепляющий раствор, болеутоляющие, все это хотя бы одним фиалом, но в обязательном порядке присутствует в каждой военной аптечке первой помощи, строго на определенных, одинаковых для всех аптечек, местах. Естественно, такой объем разнообразных медикаментов не может уместиться в одну маленькую сумочку. А так как все эти перевези под сумки своим чуждым, но при этом предельно функциональным внешним видом серьезно выделяются на фоне любого костюма, даже костюма хиппи, на каждый стандартный ДМПшный комплект накладываются маглоотталкивающие чары. Вальдемарт, как я теперь понял, тоже не стал изобретать велосипед, а творчески переработал уже существующее снаряжение. Взял за образец аврорский защитный комплект, их знаменитую красную мантию с капюшоном, перчатки, сапоги. С помощью мастеров, подконтрольных упивающимся, воспроизвел некоторое ухудшение эксплуатационных характеристик, обусловленное недостаточной квалификацией исполнителей, строгим учетом или принципиальной недоступностью для неминистерских некоторых исходных материалов, он частично компенсировал тем, что некоторые вещи зачаровывал собственноручно, а мастером прикладной магии темный лорд был действительно незаурядным. Это даже его враги признавали. Непосредственно вальдемартовским новшеством стало добавление к комплекту брони маски, защищающей от заклинания и физических повреждений, а также полностью скрывающей личность колдующего, но ничто не помешало упивающимся не только смертью, но и собственной гордыней аристократам использовать уникальные маски, таким образом полностью нивелируя их камуфляжную функцию. Исходная красная мантия стала угольно-черной, незарегистрированная волшебная палочка, дорогая аптечка, вот и готов стандартный набор боевика упивающихся смертью. Также никто не запрещал дополнить набор чем-то лично своим, хоть мантию-невидимку из даров смерти поверх накинь, хоть прадедовский ламелляр из драконьей чешуи из родовой коллекции под день, любой упивающийся мог использовать все, что считал нужным, лишь бы дело не страдало. А если учесть, что некоторые бойцы из числа представителей древних фамилий имели доступ к родовым артефактам такого уровня и силы, что даже изделия самого Вальдемарта и рядом не лежали, стоит ли удивляться поражениям авроров? Однако, если бы все было так просто, никакой гражданской войны не было бы. Был бы относительно тихий государственный переворот, когда отряды занимают сакраментальный телеграф, телефон, железнодорожные станции, сметая на своем пути слабых и неэффективных защитников. На деле же ситуация была совсем иной, конфликт без подавляющего перевеса одной из сторон тлел 10 лет, даже магический мир не смог отринуть невидимых, но очень крепких цепей экономики. Оружие всегда было и будет одним из дорогих, если не самым дорогим товаром. Так, доработанный Вальдемартом комплект защиты стоил, с учетом контрабанды магических материалов, сложности производства и ограниченного свободного времени темного лорда, столько, что позволить его себе могли только ближний круг и самая богатая часть из среднего. Рядовым же боевикам, снаряжаемым за счет общей кассы, доставалась дешевая, а значит, заметно худшая по характеристикам реплика облачения магической стражи. А артефакты от Вальдемарта так и оставались недостижимым пределом мечтаний для большинства упивающихся. Таким образом складывалась парадоксальная ситуация. Оба строго противоположных друг другу мнения, бытующих среди подконтрольного министерству магии личного состава, оказывались истиной. Правы были и паникеры, и шапкозакидатели. Просто одни чудом выжили после встречи с экипированными по максимуму элитными боевыми магами, а другие наполняли Азкабан мелкими бандитами, решившими для грабежа примкнуть к темному лорду. Но даже плохенький, но специализированный для войны комплект защищал намного лучше, чем ширпотреб с рынка или же школьные мантии. Каким чудом мы остались живы? Холодным потом по спине догнало меня внезапное осознание пронесшейся мимо косы мрачного жнеца. Чтобы отогнать тяжкие думы, я использовал привычный психологический прием, нашел повод схохмить. Кстати, а единственному и неповторимому ученику темного лорда не положен защитный комплект, созданный лично учителем, или же мне придется пойти по стопам обычных упиванцев? Ведь побочным эффектом этакой мотивационной экономии, оснащения рядового состава дешевыми средствами защиты стало то, что упивающиеся не стеснялись тела авроров обобрать, в случае победы в схватке, естественно. Так что, мне теперь тоже мародерить? Хех, чё тухловатая шуточка получилась. Ладно, это все, потом, возвращаясь к аптечке. В принципе, магия давала возможность создать хранилище любой формы и внешних размеров. Не было проблемы сделать аптечку в виде кармана с расширением пространства на жилете платья, кольца, броши, или же, совсем редкий вариант, татуировки. Вот только для военизированных подразделений это не годилось, поскольку требовало личной долгой подгонки под каждого носителя. Делало невозможным в критической ситуации достать быстро именно то, что нужно, в том числе не со своего тела, и, самое главное, катастрофически задирало цену. А вот гражданский рынок, где есть невероятно богатые потребители, высокой ценой не запугать, скорее даже наоборот. Там, в зависимости от сегмента, в оформлении использовались материалы от совершенно обычной кожи молодого дермантина даже без простейшей вышивки, до особо мягкой и приятной на ощупь шкуры с жопы новорожденного дракона с оторочкой из меха молодого оборотня, украшенной кусочками философского камня, обработанными традиционной гоблинской огранкой в форме капли и зачарованными на непрерывный блеск рубинами и изумрудами. За ваши деньги, любой каприз. Смешно, но магический мир в очередной раз щелкнул мое самолюбие по носу. Этот щелчок был особенно болезненным из-за того, что уж в маркетинге-то, как я думал, маглы в силу объективных причин должны были намного обогнать магический мир. На самом же деле это оказалось не совсем так. Предполагая, что идея художественно расписывать флакончики с лекарством не пережила своего создателя, я немного ошибся. Расписывать контейнеры для лекарств не стали, это да. А вот играть материалами, еще как. Хочешь тебе обычное стекло, хочешь хрусталь, даже природный. А если к своим хотелкам имеешь еще и возможность приложить деньги, то фиалы для тебя гоблины вырежут из чего угодно, начиная от вечно нетающего льда и заканчивая сапфиром или алмазом. Тут кто еще в искусстве продаж отстал, нужно внимательно посмотреть, подумал я, услышав такое. В моем мире, увеличивая от балды цены на лекарства, продавцы пока еще не додумались блистеры для богатых покупателей отделывать стразами. Может и не сожрет мир не магический в случае отмены статута, хотя вряд ли, не те масштабы. Просто части магловской элиты придется подвинуться, а для простых людей, что магглов, что магов, ничего не поменяется. К сожалению, отвлеченные размышления не могли, хех, отвлечь меня от главного. Мне опять предстояли серьезные траты. Как же вовремя пришел очередной транш от кимбиллов. Но 150 галеонов, за два комплекта, и это только базовый набор, пусть расширенный аврорский, но базовый, без самых дорогих и мощных лекарств, мысленно орал я. Правда, какой бы силы ни был приступ амфибиотропной асфиксии, но это были правильные траты. Чтобы там жаба не кричала, но лучше уж потратить деньги, чем опять судорожно насиловать свою память в поисках возможности спасти умирающего на руках друга, передернулся я, и, стараясь сделать это небрежно, стал отсчитывать одну за другой золотые монеты довольному удачной сделкой аптекарю. Глава 80. КПП. Части. Остаток пятницы мы потратили на внеочередной переезд. Поводом к нему стал простой на первый взгляд вопрос у Ина, закончившего, наконец, раскладывать вещи в выделенной ему комнате. А почему ты живешь в комнатах наследника, а спальня главы рода пустует? А действительно, почему? Задумался я, и тут же сам себе честно ответил. Наверное, потому, что совсем другого менталитета я человек. Не настоящий крэп и не настоящий барон. А будь на моем месте оригинальный Винсент, он бы в обязательном порядке переехал сюда, да в первый же день. Ну а я слишком мало прожил в новом для меня доме. В том же Хогвартсе, раз в 10 дольше. Привыкнуть называть своим, да, а чтобы душой прирасти к его стенам, нет, от этого и все несуразности поведения, которые, между прочим, даже такой далекий от всего этого аристократического кубла человек, как Уин, Полит на раз. ХМ. Надо будет не забыть и провести инструктаж. Прямо и недвусмысленно потребовать от брата, чтобы он никому и ничего не болтал о делах рода. Сверхтекучести информации любой жидкий гелий позавидует. Кто его знает, какой вывод сделает из полученных данных тот же Малфой. Что он сидит? Ну тогда Дамблдор. Или какой-нибудь лорд. Кстати, в ноябре плановый созыв палаты, а я ничего, кроме записей Лагана, весьма куцых в этой части, про нее не знаю. Видимо, такую горячую информацию передают от отца к сыну традиционно только из устно. А портреты либо молчат, либо вместо информации несут обильно замешанную на эмоциях чушь. Нужно будет, перед тем как того самого, Боунс расспросить и об этом. Столько всего надо узнать, что хоть список пиши. Личных вещей, которые домовой пришлось таскать из комнаты в комнату, оказалось неожиданно много. Вроде и не покупал ничего особо, а как Лотта начала все складывать в спальне главы рода, так кучка для разбора получилась не слабая. Впрочем, присмотревшись, я понял, что именно покупок было совсем немного. Основу составляли вещи семьи Крэп, почему-то причисленные к моим личным. Похоже, если я когда-то что-то просто взял посмотреть или надел разок померить, то такие предметы у домовой стали проходить по категории принадлежащих нынешнему главе рода, то есть моих. Вот они-то и были сложены сейчас в кучу. Именно в кучу. Как я сказал, сваливай все на пол, так она и сделала. Я уже не в первый раз отметил, что эльфийка в последнее время стала особо исполнительной. Исполнительной, как просидевший 1000 лет в лампе джинн. Да, прикажешь, сделает, но строго по форме отданного приказа, и не дай бог поставить задачу неправильно. Раскидывая одежду на несколько кучек, Лотта потом сама разложит это по соответствующим шкафам, я оценивающе посмотрел на очередную тряпку и внезапно поймал себя на мысли, есть из чего выбрать, хоть на одежке сэкономлю, удивился, а потом серьезно задумался, как же сильно меня изменил этот мир, никогда жлобом не был. В прошлой жизни я как-то не оказывался в ситуации, что нет денег, либо деньги есть, либо без того, на что их не хватает, спокойно можно обойтись. Сейчас же над каждой, хех, тысячи трясусь. А еще в прошлой жизни ты никого не пытал, и не калечил, и не убивал. Не слишком ли много ты сейчас со спокойной душой творишь того, что раньше считал омерзительным? Внезапно подала голос вроде бы давно уже замолчавшая совесть. Какие там у тебя еще остались табу? Что ты нарушишь в следующий раз, и кто от тебя останется после всего этого, не это ли, смерть, действительно, гораздо лучше было сдохнуть в грязи, но не использовать судьбой данный второй шанс, жить, разве это не стоит чего угодно, тем более, кто они тебе, все эти, вокруг, ожившие литературные персонажи, настоящие англичане, жители страны, мягко говоря, недружественной твоей истинной родине, мне совершенно непонятен твой пиетет перед чужими, во всех смыслах этого слова, жизнями. Внутренний голос, похоже, не мог позволить себе проиграть совести битву за последнее слово. Ты, вскипела совесть, я, глумливо подтвердил внутренний голос. Вы там спорьте, а у меня дела. Довольный своей находкой, я предоставил обоих спорщиков друг другу и со спокойной душой переключился на решение текущих проблем. Ведь в одежде я рылся не просто так, искал, что надеть на завтрашнюю встречу, имея в виду советом Бридж одеться попроще. Вообще-то, такое пожелание меня порядком смутило. С одной стороны, на аукцион положено ходить разодетым так, чтобы повергать всех остальных посетителей в прах своими богатством и величием. С другой, такой вот толстый намек не выпендриваться. Подозревать изощренную подставу здесь было глупо. Личная выгода, лучший гарант честности, и уж тем более в данном конкретном случае. Раз уж Амбридж претендует на место моей жены, то незачем ей топить меня, самой же потом все мои сделанные по незнанию косяки и разруливать, а репутационные потери восполнить намного сложнее, чем денежные, иногда и вовсе невозможно, как там, в том известном анекдоте, но стоило мне один раз, по результатам поиска и оценки у меня на выбор в итоге оказалось два комплекта одежды, первый, современный магловский простонародный, в котором я совершил тем летом, с тех пор уже 2 года прошло, как быстро летит время. Круиз к инквизиторам и испанским родственникам. Правда, шорты, футболка и кроссовки оказались мне малы, но это можно было подправить магией. Второй, старинный аристократический, его тоже следовало подгонять магией, но в противоположную сторону. Предок, на которого его пошили, наверное, был каким-то местным богатырем. Надев костюм в первый раз, Я в нем не то чтобы утонул, но появиться на людях в одежде настолько не по мерке и не прослыть после этого навеки вечные клоуном, просто невозможно. Зато вот когда Лотта своей бытовой магией отмасштабировала все как надо, уж на что я никогда модником не был, но прекратить самолюбование и оторваться от зеркала оказалось поначалу весьма нетривиальной задачей. Белая рубаха из тонкого батистового полотна с высоким крахмальным воротником, горло и по-бунтарски расстегнутая верхняя пуговица частично прикрываются очень широким шейным платком того же белого цвета, завязанным спереди пышным бантом. Поверх рубахи один на другой надеты два жилета со смешными завязочками на спине. Нижний, красный, из шелка, верхний, черный парчевый с зеленым растительным орнаментом. Двубортный фрак из темно-бордового бархата имел широкие у плеча рукав и подбой на груди, что визуально должно было создавать впечатление мужественности. Почему созданию такого впечатления не должны были мешать зауженные до крайности рукава и туго обтянутая талия, я не знаю. И, кстати, сколько бы Лотта ни стонала, ей должно быть тонкой и изящной, и ну так же принято. Идущего по той моде к костюму мужского корсета я так и не надел. Белые брюки визуально один в один повторяли бананы из времен моего детства, широкие на бедрах и узкие к ступням, обувь, не то короткие сапоги, не то туфли, каблуки, длинные острые носы, шнурки, пуговицы, завершали аутентичный образ к дуэли с Пушкиным готов. Черный цилиндр, деревянная трость с набалдашником из желтого металла, не золото, и тонкие белые перчатки. Одним словом, джентльмен из меня получился, хоть сейчас на коронационные торжества в честь восшествия на престол принцессы Виктории. Правда, если бы не Лотта и не мои непрерывные вопросы, а это что, а это как называется, а куда это идет, а из чего оно сделано, я бы и надеть на себя все это правильно не смог. Во всяком случае, с первого раза, точно. Покорчив высокомерные рожи и попринимав пафосные позы, на радость со смешками все это комментирующему Уэйну, занявшему место следующего в очереди в примерочную, я со вздохом начал раздеваться. С глубоким сожалением в очередной раз я убедился, что не все то золото, что блестит, и не все то, что смотрится эффектно, носить удобно. Несмотря на широкие плечи, сюртук оказался узок в груди и ощутимо жал в подмышках. Быстро взмахнуть не то что шпагой, даже волшебной палочкой в таком костюме вообще было невозможно, ибо аристократ, не холоп, ему рубить дрова не требуется. Все движения должны быть плавными и неразмашистыми, полными внутреннего достоинства. Почти цитата Лотты. К тому же в таком количестве достаточно плотной и теплой ткани я мгновенно упарился. Сейчас все же немалый ледниковый период, на один из пиков низкой температуры которого пришелся расцвет такой моды. Ботинки, так похожие на почти что розовую мечту всей моей юности, казаки, тоже расстроили. Даже с полностью затянутыми шнурками они неприятно болтались на ноге, хоть портянку наматывай. Длинные узкие носки, чтобы не бороздить ими асфальт и не спотыкаться на каждом шагу, принуждали сначала поднимать ногу высоко, а потом очень аккуратно и четко ставить на землю. Все это автоматически делало перемещение важной походкой истинного дэнди процессом медленным и неудобным, а трость – вещью действительно функционально необходимой, а не отрыжкой моды. В общем, все, как всегда, познается в сравнении. Надоевшие до зубовного скрежета, балахонистые, устарелые, мешкового кроя и прочее, мантии враз стали смотреться совсем по-другому, как и современные туфли. Ко всему прочему, если начать присматриваться, даже после проведенных эльфийкой починки и обновления костюм сигнализировал о весьма тощем кошельке своего хозяина. Как оказалось, никакая магия не в силах убрать затхлый запах, пыль и общее впечатление не благородной древности, но старости и ветхости. Так, рубаха, когда-то кипенно белая, сейчас была отчетливо кремовой, особенно на манжетах и воротнике, штаны сероватыми. Ткань сюртука, вытертый, рисунок на верхнем жилете, поврежденным. Рукава фрака были скроены и сшиты так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, которые положено было застегивать запонками с драгоценными камнями или хотя бы перламутровыми пуговицами. Но так как все драгоценности были уже давным-давно проданы, манжеты сейчас болтались расстегнутыми и зияли бросающимися в глаза дырами на месте положенных аксессуаров. Так что получилось что-то в стиле благородной хиппи или привет цветочно-бальному Рону Уизли. Старый вытертый или дешевый современный, какой выбрать, как одеться, чистокровный консерватор-ретроград или маглолюбец-прогрессист. Впрочем, если немного подумать, ответ очевиден и безальтернативен. К кто ходит на аукцион? Тот, у кого есть деньги, а у кого деньги, точно не у маглорожденных. Таким образом, постучавшегося ко мне субботним утром через дымолетный камин провожатого я встретил одетый в черные брюки от школьной формы, старинную рубаху с современным галстуком, подходящие по стилю крупные перламутровые пуговицы были спороты с какого-то женского платья, бордовый сюртук и казаки. После применения магии домовой эльфийки одежда приобрела относительно достойный внешний вид. Этакий не блеск новомодной мишуры, но благородная старина. Вышедший из камина в прихожую моего мэнера Аврор Найт, наверняка особо доверенное лицо Эмбридж, другого на такое не отправит, был никаким. Ничем не примечательное лицо, ничем не примечательная одежда, а не форменный красный балахон, ничем не примечательная походка и жесты. Ну а то, что волосы рыжие в огонь, так здесь таких немало. «Готовы?» – спросил меня Аврор. «Взяли?» «Что?» – удивился я такой краткости. «Все, что вам нужно?» «А-а, да, взял», – утвердительно кивнул я, после того, как быстро проверил распиханные по свежепришитым к сюртуку карманам волшебную палочку, нож, аптечку и кошелек с мелочью. Вряд ли десяток другой галеонов серебром и золотом на аукционе, куда нужно приходить, неся с собой полновесные тысячи, может считаться чем-то иным. Есть еще 5 минут. Портключ, Найт показал мне веревочное кольцо на запястье, сработает не раньше и не позже, кивнул я, давая понять собеседнику, что не совсем уж тупой новичок. В ответ Аврор даже бровью не повел. Похоже, на разговоры он настроен не был. Сработавший портключ перенес нас в небольшую комнатку с кирпичными стенами, низким потолком, без окон и с единственным дверным проемом. Точнее, даже не дверным проемом, а одной отсутствующей стеной. Для чего это было сделано, я понял спустя 5 секунд, заметив, что комната прямо на глазах становится все меньше и меньше. Нас в буквальном смысле слова выдавливало прочь. Выскочив в коридор, я покачнулся и невольно сглотнул. Приятные ощущения от перемещения портключом догнали меня. Желудок резко подкатил к горлу. Поспособствовал этому еще и запах, что был в коридоре. Очень тонко, еле-еле, на самой грани чувствительности пахло жженым мясом. Этот легко опознаваемый аромат, я его никогда не забуду. Передернулся я от мрачных воспоминаний о событиях, произошедших при моем участии в тайной комнате. Немного придя в себя, я дернулся было пощупать уже полностью выпрямившуюся стену, но не смог сделать даже маленького шажочка назад, будто бы уперся в прозрачную стену. Я вопросительно посмотрел на Аврора. Коридор зачарован так, что двигаться по нему можно только вперед. Пошли. А зачем такие сложности? Защита. Антиоперационные чары. А это? Потом. Идем вперед. Быстрее. И помолчите. Местная охрана шуток не понимает. Делайте то, что прикажут. Идти оказалось совсем недалеко. Коридор буквально сразу же, шагов 100 спустя, неожиданно окончился тупиком, монолитной кирпичной стеной без признаков прохода. На темно-бордовых блоках черной краской на нескольких уровнях высоты были нанесены группы рисунков, пара ладоней и небольшой круг между ними. Причем круг создавал впечатление не нарисованного, а дыры, что ли. Слишком уж глубокий черный цвет, будто бы приглашающий засунуть туда любопытную голову. «Ну-ну, ждите», — мысленно усмехнулся я такой примитивной ловушке. «Что непонятно, то опасно. Уж этому меня магический мир за столько лет смог научить. Поэтому я, естественно, опрометчиво любопытствовать, что там, не собирался. Но, как оказалось, пришлось. Положить руки на отметки и зафиксировать голову», — раздался приказ из ниоткуда. 30 секунд.